Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас наша постоянная рубрика «Гость студии». Я вам представляю Вячеслава Владимировича Боровских, врача-психотерапевта, директора Духовно-просветительского центра «Петропавловский». Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Здравствуйте, Валентина Федоровна. Давно мы с вами не виделись, и вот сейчас, после длительного перерыва, мы с вами встречаемся вновь. Наверное, нужно все-таки рассказать о том, что в Духовно-просветительском центре Петропавловский в настоящее время происходит. Потому что происходит, как я знаю, довольно много интересных вещей и событий. Да, мне тоже хотелось бы этим поделиться и с вами, и с нашими радиослушателями. Потому что за тот период, что мы с вами не виделись, произошло действительно много интересных событий у нас в центре. Мы отметили свое 4-летие, мы вступили уже в 5-й год своей жизни, своей деятельности. Для нас, конечно, это срок, потому что вы знаете, в каких условиях нам приходилось создавать этот реабилитационный центр. И по большому счету мы в таких же экономических условиях находимся сейчас. У нас нет ни постоянного финансирования, ни постоянного спонсированием, нам приходится сводить концы с концами самим, но тем не менее, жизнь идет и многое меняется. Так вот, духовно-просветительский центр уже, по-моему, тоже около года существует, да. То есть в новой своей ипостаси ваш центр. В августе этого года будет уже год, как мы не реабилитационный центр, мы занимаемся не только реабилитацией, мы называемся Духовно-просветительский центр Петропавловский, мы значительно расширили свою деятельность. Реабилитационный центр «Подвижник» находится внутри этой структуры. Вот. А мы, кроме реабилитации, мы занимаемся еще и просветительской деятельностью, мы занимаемся первичной профилактикой среди молодежи, школьников. Мы занимаемся просветительской деятельностью на предприятиях города Полевского, а вот сейчас уже, вероятно, будем это делать и в других городах области, включая Екатеринбург. Мы занимаемся созданием на предприятиях корпоративной этики на основе христианских ценностей. Вот. Мы работаем со средствами массовой информации, мы выпускаем свои собственные СМИ печатные. У нас появляется интернет-сайт буквально на днях, свой собственный большой, где можно будет и узнавать все, что у нас происходит, и можно будет участвовать в дискуссии, можно будет задавать вопросы и получать на них ответы прямо в интернете. Ну, я думаю, что это тоже своего рода такая профилактическая работа, да? Да, конечно. Вы еще не сказали, или сказали уже, что профилактику, да, ведете? Да, вот мы занимаемся как раз первичной профилактикой. Я просто еще хочу напомнить, что вот этот вот духовно-просветительский центр, нашим радиослушателям напомнить, Петропавловский, он существует на основе, или как сказать, это прихода, да? На основе прихода. На базе, на базе, да. На базе прихода, православного прихода Петра и Павла в городе Полевском. Да. Ну что ж, я думаю, что, может быть, поподробнее все-таки о реабилитации. Да, и давайте о ваших направлениях. Я сейчас немножечко расскажу, что у нас в этом плане происходит. Ну, во-первых, реабилитация происходит на тех же условиях, на тех же принципах, что и раньше. Сейчас у нас центр, можно сказать, переполнен, и у нас сейчас уже есть очередь, или мы по-другому называем это списком ожидания пациентов, которые ждут своей очереди для поступления на реабилитацию в наш центр. Вот. Приезжают к нам, как и раньше, из разных городов России, приезжают из ближнего зарубежья. О центре узнают все в больших и больших городах нашей области, звонки постоянные, консультации мы проводим постоянные, непрерывные. К нам люди приезжают на консультации и в Полевской, и сюда ко мне в Екатеринбург, так как я живу в Екатеринбурге, иногда приходится за неимением офисного помещения здесь консультации проводить прямо дома для приезжих. В общем, в плане реабилитации работа у нас, можно сказать, кипит. И вот сейчас, когда мы подвели итоги после нашего 4-летия, то несколько выкристаллизовалась статистика в плане эффективности нашей работы. На сегодняшний день около 115 человек, сейчас уже больше, конечно, но будем вот от этой цифры отталкиваться, 115 человек прошли реабилитацию в нашем центре. Я хочу сразу обратить внимание, что 115 человек, цифра может показаться не такой большой, как мы привыкли слышать, там сотни и так далее. далее, там тысячи. Высоты, тысячи даже где-то проходят реабилитацию в каких-то центрах. Я хочу напомнить, что реабилитация у нас проходит не менее года. То есть человек, мы считаем, что человек прошел реабилитацию, если он провел в нашем центре, как минимум год. Так вот, мы говорим, что 115 человек прошли реабилитацию в нашем центре, и из них на сегодняшний день только четверо употребляют наркотические вещества, то есть у них произошел рецидив болезни после реабилитации. Интересно, вот вы отслеживаете, да, их судьбу, вот этих людей? Да, у нас, как они себя нам ведут? Это нетрудно делать, потому что, ну, во-первых... Они становятся прихожанами. Они становятся прихожанами нашего храма, и мы... С ними видимся, и они на праздники, и на великие праздники, и просто так, и во время поста приезжают общаться со своим духовным наставником, отцом Сергием, который руководит этим православным приходом. И поэтому нам с ними общаться не составляет труда. Они не исчезают из поля нашего зрения. Mm-hmm. Вот, это преимущество нашего способа реабилитации как раз в том, что мы не теряем наших пациентов. Мы знаем, что с ними происходит, когда с ними происходит какая-то это беда, допустим, рецидив болезни, мы знаем, когда это произошло и по какой причине. Вот. И мы знаем, что если человек вспомнит то, чему он научился у нас в центре, и начнет деятельно эти навыки вспоминать, то тогда он сможет избавиться и от рецидива заболевания, и, может быть, даже вот такое падение, которое с ним происходит после реабилитации, научит его еще более серьезно подходить к тому, чему мы его научили, как бы обеспечить более надежное воздержание в будущем. Ну, в общем, это такой процент, почти стопроцентный, можно сказать, вы да? Вы знаете, да. 99,9. Мы очень осторожно, 90. Честно говоря, на процентам относимся. Да, к этим процентам относимся. И, вернее, мы осторожно относимся к тому, чтобы об этом трубить на всю Ивановскую, что называется. Угу. Потому что специалисты в области наркологии, они с большим скепсисом относятся к духовной реабилитации. И это везде, во всех городах, и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Хотя об этом сейчас везде говорится, что церковь своими духовными средствами воздействия на человека достигает удивительных результатов, которых не может достичь наша официальная наркология и вообще официальное здравоохранение наше. Это признано и министром здравоохранения, бывшим и теперешним. Но признать, переступить через это невозможно, да, видимо, сложно в нашей официальной медицине. Как только речь заходит о статистике, вот тут начинается, что требуется там научное обоснование, требуется медицинская документация и так далее, и так далее. Но а то, сейчас... что это чудо, это, в общем-то, никого не волнует. Что теперь поделать? Мы пока еще живем в таком обществе, где вот к духовности пока такое отношение. Но ничего, мы терпеливо ждем и продолжаем заниматься своим делом. Нам, в принципе, вот такого, знаете, широкого признания до того, что вот мы, так сказать, передовые в плане реабилитации, нам, в общем-то, этого не нужно. Есть такая французская пословица, от которой, к сожалению, мы знаем только вторую часть. Напомните. «Делай, что должен, и будь, что будет». Мы говорим «будь, что будет». Будь, что будет, да. А мы руководствуемся как раз вот этой пословицей. Мы делаем то, что мы должны делать, а там... Будь что будет. Мы знаем, что мы на правильном пути, мы знаем, что то, что мы делаем, это необходимо, это востребовано, людям это нужно. Сейчас наше общество, может быть, в этом, как ни в чем другом, нуждается. Крепко. В духовной реабилитации. Так вот, сейчас в нашем центре находятся на реабилитации не только страдающие наркотической, но и алкогольной зависимостью. И вот сейчас уже у нас появились пациенты с игровой зависимостью. Раньше да, это... Что? Да, раньше игровой это что, с компьютерами связано? Это связано не только с компьютерами, с казино с какими-нибудь? С казино, с игровыми автоматами, которых сейчас в нашем городе, вот в областном центре. И в провинции. Извините, понатыкано. Да, везде понаставлены эти столбики, открываются игровые клубы. Людей туда всячески заманивает, особенно молодежь. Молодежь к этому очень склонна сейчас. И сейчас это ничуть не меньше катастрофа, чем наркомания. По своим клиническим проявлениям, по степени зависимости, по степени опасности для человеческой жизни в плане прогноза, человек точно так же выпадает из общественной жизни и становится для общества абсолютно бесполезным, кроме того, что он сам разрушается и в конце концов приходит к отчаянию и к мыслям о самоубийстве и очень часто заканчивается сейчас уже гибелью. Неужели это настолько вот... Да, такое... это мы не знали этой проблемы. Мы знали, что это возможно, мы знали, что игровая зависимость в принципе есть, и она лечится тоже психологическими средствами. Но вот когда к нам сначала амбулаторно, а теперь уже вот и на стационарное лечение стали обращаться все больше и больше таких пациентов, мы увидели эту проблему, что называется, лицом к лицу. И мы поняли, что вот это новая опасность, которую как бы, пришла беда откуда не ждали, что называется. Вот. Но, слава богу, эти пациенты, точно так же, как и наркоманы во второй стадии, готовы вот на такую реабилитацию, которую мы предлагаем. Они понимают, что с ними происходит беда, они критически оценивают то, что с ними происходит, они не могут ничего с собой поделать, они видят, что это стихия, которая их захватила и никак не выпустит. Вячеслав Владимирович, а возраст какой вот у этих... Игроманов? Игроманов. Лудомания это называется. Луда? Лудомания, это да. Это что такое луда? Ну, лудос игра. Да, лудомания. Лудомания. Ну и азарт. Возраст какой? Самый разный возраст. Вот у нас на реабилитации находится 18-летний юноша сейчас с этим диагнозом. А готовится еще один человек чуть постарше. А на амбулаторный прием приходят люди самых разных возрастов и даже люди предпенсионного возраста. И, к сожалению, чаще женщины попадают в эту зависимость вот в этом возрасте, когда они пробуют играть вот в этих столбиков на улице, которые стоят, и начинают потихонечку проигрывать там всю свою зарплату, и начинают вести себя так, как молодые наркоманы, вытаскивать из дома своего вещи, мужья в отчаянии, и, в общем, разрушаются семьи. Что такое? Это желание заработать, что ли, как-то обогатиться? Вот что это руководит вообще, да, движет человеком? Или ведь... просто интерес какой-то, вот чисто спортивный, я не могу понять. Дело в том, что ведь все начинается именно с этого, со сребролюбия, то есть с желания просто внезапно разбогатеть. Вот у нас у многих людей сейчас такое желание. Мы переживаем, видимо, в нехватке некоторых такой материальных средств. И нам хочется вот какого-то чуда, чтобы в одночасье решить все свои проблемы. Слушайте, ведь на это многие очень шоу, многие игры направлены наши. Они ведь развивают телевизионные, я имею в виду, шоу. Они же развивают вот этот азарт в людях. Да, а мы к этим подготовлены. Нашими средствами массовой информации мы подготовлены сейчас к тому, чтобы наше общество свалилось в лудоманию. Что, как стать миллионером, там, я не знаю, слабое звено. Поле чудес. Сейчас еще какой-то то ли большой брат, то ли старший или брат вот рекламируется, по-моему. Да, а наша реклама, которая сейчас сделала ставку на, что называется, на халяву, когда человеку предлагаются собирай пробки, вырезай кружки, там коллекционируй этикетки, потом это все высылай, и ты внезапно разбогатеешь, тысячи призов. От спортлото мы перешли к другим, более азартным играм. И у нас народ очень легко на это клюет, у нас это приобретает характер настоящей шизофрении. У нас люди, взрослые люди собирают эти этикетки, пробки и занимаются попытками разбогатеть вот так вот чудесным образом. Так что мы подготовлены всем ходом наших общественных отношений к тому, чтобы сейчас люди у нас сваливались в эту пропасть. С этого начинается. А потом-то ведь тот азарт, который развивается у человека, становится той стихией, которая захватывает человека и уже не выпускает. Он уже сам себе не принадлежит. Человек не может ничего поделать с собой. Вы с этим сталкиваетесь. Да, это тяжелая И теперь уже даже эта тенденция настолько, так сказать, расширяется, принимает такие масштабы, что просто косяком пошли больные такие люди. Да. Проигрываются огромные деньги. Родители у вот этих юношей и девушек, которые пристрастились, вынуждены продавать свои имущества, квартиры, там, я не знаю, гаражи, мебель, чтобы расплатиться с долгами за эти игры. А человека подсаживают ведь легко. Юноша приходит в эти игральные клубы, видит эти яркие картиночки со всех сторон, денег нет, ему говорят, давай мы тебе дадим 1000. Если то, что ты выиграешь, выиграешь пополам. И он с радостью соглашается. и все. И начинают расти долги. Он, может быть, вначале что-то и выиграет, это еще больше его зацепит, а потом начинают расти долги и заканчиваются вот такими трагедиями серьезными. Так, вот. Итак, значит, у вас еще расширяется поле деятельности, вот в смысле ваших пациентов. Конечно, да? И сейчас мы видим свою задачу в том, чтобы разъяснять это все людям, чтобы предотвращать это, потому что все-таки этот девиз профилактики, он верен, легче предотвратить болезнь, чем ее лечить. И сейчас мы работаем активно со школами, со средствами массовой информации, свои собственные средства массовой информации у нас сейчас появились. Мы занимаемся просветительской деятельностью, мы разъясняем сейчас сущность того, что происходит у нас в обществе и с духовных позиций на основе традиционных для нашего народа духовных ценностей. Надо сказать, что молодежь, школьники очень хорошо откликаются именно вот на такую постановку вопроса. Если хотите, школьники к 16-17 годам, даже к 15 или там 14-летнему возрасту, они уже серьезно отравлены вот той чернухой, которую они воспринимают из средств массовой информации, из телевидения, радио, интернета и так далее. И их детская душа уже начинает тосковать по чему-то здоровому. Они начинают разочаровываться в том, что а есть ли вообще какая-то истина, вот есть ли какое-то абсолютное добро, к которому человеческая душа тянется? Или все вот так вот действительно в жизни обстоит, что куда ты... порочный круг какой-то. Как ты захочешь вот думать о правде, такое она и будет. Mm-hmm. И можно ложь принимать спокойно за правду, и добро за зло. А зло за добро. И вот такая мешанина теперь в головах у наших детей уже, знаете, некий такой вызывает крик отчаяния души. Поэтому школьники легко и с радостью идут на это. На уроках интерес необыкновенный, когда предоставляются вот такие нам часы, классные часы так называемые, или даже иногда учителя отдают свои уроки, чтобы мы могли провести такие занятия. На уроках тишина, все очень внимательно слушают и с большим желанием приходят даже после уроков. Вот если, вопросы задают? Да, задают вопросы. Вопросов очень много у учителей. Наши учителя ведь тоже в отчаянии, в растерянности. Они не знают, что делать с нравственной ситуацией, духовно-нравственной ситуацией в школах. В школе господствует как бы криминальное самосознание у подростков. И учителя не знают, что делать с этой стихией. В школах создается какая-то параллельная иерархия на совершенно других ценностях. Вернее, на своих ценностях, потому что никаких духовных ценностей в школе школа сейчас не преподносит. Сейчас никто не занимается, и даже школам это запрещено заниматься воспитанием детей. Тем не менее, вот отказываются же от уроков по православной культуре, там, по православной этике. Отказываются же вот как бы в массе своей школы. То есть не внедряется это в школу так вот массово, только в отдельных учреждениях. Знаете, здесь не все так просто. Большинство учителей, даже директоров школ, они, в общем-то, индифферентно к этому относятся. Понимаете? Они сейчас занимают такую позицию, пусть они меня простят, но наплевательскую. Православная культура. Ну, какая-то другая культура. Секта. Ну, пожалуйста, нет вопросов. Ну, преподавали же нам уроки по учебнику Муна. Ну, было это. В десятках школ города Екатеринбурга. Ну, было. И поэтому позиция, в общем-то, наплевательская. Здесь управление образования заняло такую позицию, которой придерживаются все остальные. Вот. Поэтому, когда вот нам удается дойти все-таки до учеников и встретиться лицом к лицу, мы видим, что сейчас это очень востребовано. Сейчас этого сейчас и не хватает в школах больше всего, пожалуй. Потому что даже дети начинает сейчас понимать, что образование само по себе ничего не значит. Оно не делает человека ни лучше, ни хуже. Оно нейтрально. Оно нравственно нейтрально. С образованием, которое человек получает, можно распорядиться и на добро, и на зло себе. И можно себя этим погубить. Ну, знания сами по себе. Ну что, можно изобрести атомную бомбу, можно ее бросить в людей, а можно эту энергию направить в мирных целях. Мы же давно уже об этом знаем, да? Да, конечно, конечно. Ну что, вот еще такое у вас направление, создание корпоративной этики на основе христианской этики. Да, это новое наше направление. Я думаю, что сейчас пока этим никто не занимается. по-настоящему, может быть, где-то пробуют это делать. Дело в том, что корпоративная этика – это не наше изобретение, это пришло к нам с Запада. Как раз тогда, когда руководители наших крупных коммерческих структур и промышленных предприятий обнаружили, столкнулись с такой трудностью на пути повышения эффективности производства и повышения прибыльности своего бизнеса, как духовно-нравственное состояние человека и вообще атмосфера в коллективе трудовом. Все увидели, что это очень серьезный фактор, определяющий эффективность того бизнеса, того дела, которым ты занимаешься. И вот тогда стали искать ответов на эти вопросы в западной психологии. И да, узнали, что на Западе тоже есть такая проблема. И там давно уже существует система создания корпоративной этики. Целая армия психологов этим занимается на Западе. И на Западе вроде как это получается. На Западе вот как раз такое напряженное, как бы напряженное психологическое воздействие на тех, кто участвует вот в создании прибыли, способствует повышению мотивации к труду. Ну и вот решили тем же самым заниматься у нас. И у нас тоже появилась целая армия психологов, их начали готовить в огромном количестве вузов, и как раз вот именно с этой направленностью. И попробовали, и увидели, что у нас это не работает. Что та система ценностей, которая прививается на основе западных психотехник, не только не повышает эффективность, разрушает работы, но и может даже приводить к совершенно обратному результату. И вот мы ведь тоже это все видим, отслеживаем, мы все это понимаем прекрасно. Что... Ну вот скажем просто, вот, чтобы наглядно было, вот почему это вот происходит вообще? У нас другой менталитет? Да, конечно, ну что вы. Ведь мы вышли совершенно из другой культуры, мы другие люди. Запад смотрит уже сотни лет, Запад смотрит на нас и не может понять, кто мы такие. Вот. Мы вне христианства, вне православия, мы вообще сами себя понять никогда не сможем. Ни своей истории, ни кто мы такие, ни куда мы. Мы не можем понять, что с нами происходит сейчас. Почему наше общество никак не может выбраться из тех общественных потрясений, которые нас преследуют уже чуть ли не сотню лет. Вне православия этого не понять, не осознать невозможно. Так вот, тысячи лет православия, которые имеет наш народ за спиной, это, понимаете, то, от чего нельзя отмахнуться. Mm-hmm. От чего просто вот нельзя просто так отказаться. Вот я решил быть таким, как американцы, так как американец или как немец. И я буду полностью сейчас вот просто копировать их образ жизни. Mm-hmm. И, вероятно, я также скоро заживу. Миллионером да, стану. И буду, у меня будет также все замечательно срастаться, и концы с концами сводить, и буду ездить на Мерседесе, вот, и будет у меня свой дом. И главное, что я буду такой же счастливый и так же широко улыбаться, вот как они. А на пенсии я буду так же, как немцы, путешествовать по всему миру. Вот это какая-то непонятная мечта наших людей. То есть вот взять как бы за основу их, хотелось бы их образ жизни и образ, видимо, ну, духовные какие-то нравственные ценности, да? Да. Да. И все у тебя получится, да? От немцев немножко, от американцев немножечко, да? Да. Ведь... Но не получается. Ничего не получается. Нельзя от этого отмахнуться. Наши гены нам этого не дают. Наша духовность, воспринятая на генетическом уровне, она не дает нам воспринять это так, чтобы это стало неким позитивным фактором нашего развития. Душа русского человека, даже если он сейчас не исповедует православие, отторгает вот эту духовность, ложную духовность. Душа распознает ложь, и даже тогда, когда человек сам этого своим умом не осознает, душа человека на подсознательном уровне, как принято говорить в психологии, отторгает эту систему ценностей. Вот. И получается, что либо ничего, либо совершенно обратный результат. И вот мы обратились к руководителю одного из предприятий города Полевского с предложением начать проводить занятия сначала с руководящим составом, а потом и с рядовыми работниками этого коллектива. Вот по, пусть назовем ее так, корпоративной этике, но основанной на христианских ценностях. И мы предложили ему вот в развернутом таком письменном виде план работы, тему этих занятий. Угу. И слава богу, директор этого предприятия оказался разумным человеком, он с радостью согласился, и мы в ноябре месяце прошлого года начали. Ну вот, вот сейчас вот, чтобы не растекаться, поскольку у нас время нашей программы нас поджимает, результаты какие-то вот есть на, результаты то есть, такие. По месяцам, по прошедшим вот этим полгода? Да, результаты такие. Сейчас на предприятии изменился нравственный климат. Сейчас мы не знаем, как это выглядит вот каждый день на работе предприятия. Мы можем судить только по отношению и рядовых работников к тем занятиям, которые мы проводим, и руководство, руководство предприятий. Руководство очень довольны результатами нашей работы. Они видят сейчас, вот там есть директор по персоналу, который отмечает ощутимые сдвиги в духовно-нравственном состоянии коллектива этого предприятия, понимаете? Вячеслав Владимирович, мы, это вы и отец Сергей Рыбчак, да, настоятель. То есть вы вдвоем проводите? Мы вдвоем. Или по очереди как-то? По очереди, да, по очереди. У нас там есть, что называется, график работы. Ну, иногда мы друг друга выручаем, когда кто-то не может, но каждую неделю занятия проводятся. И вот суть в чем, так сказать, вот этого, этих бесед? Что вы рассказываете, что вы говорите, что вы доносите вот до слушателей? Начинается все, конечно, с христианской антропологии. Мы начинаем с того, что мы рассказываем людям, кто такой человек, из чего он состоит, что такое человеческая душа, каково призвание человека. В общем, мы раскрываем суть христианского представления о человеке на этих занятиях. И вот это-то как раз и находит отклик у наших граждан. Я думаю, что, в принципе, вот это как бы отдельная все-таки тема даже разговора, даже на радио, мне кажется. Я тоже так думаю, потому что нужно да. поговорить об этом очень серьезно. Мы к этой теме, я думаю, еще вернемся. Я понимаю, что вы не ставите вот в этих своих беседах как бы цели такой, чтобы все дружно пошли в храмы. Нет, конечно. Цель хотя бы, так сказать, рассказать, в чем мы ошибаемся, что мы не видим, чего мы не дорабатываем, да, находясь на своих рабочих местах. И что мы за люди, в конце концов, да. куда мы должны двигаться, да? Да, конечно. Вы знаете, какую необыкновенную радость вызывает у наших сограждан то, что человеческая жизнь измеряется не только материальными ценностями. Что материальные ценности, значит, гораздо меньше для качества человеческой жизни, чем духовные ценности. Как говорится, не собирай себе сокровищ на земле, да. собирай вот на это небе. Вызывает такой отклик и такое, знаете, как бы отдохновение души. Знаете, о, слава тебе, Господи. Это не произносится, но это, читается, понимаете. Вот. И сейчас, по итогам нашей работы вот на этом предприятии, был созван выездной совет директоров группы предприятий и сеть. Это крупный такой холдинг достаточно. И руководитель этого холдинга, Пешков Алексей Геннадьевич, вот мы провели такое двухчасовое обсуждение вот этой темы с директорами этих предприятий и пришли к выводу, что нужно это начинание продолжать на других предприятиях. Вот пока Полескова или... Этого холдинга нет. Это шире? Да, металлофурнитурный завод и одно из предприятий вот этого холдинга. А мы будем заниматься тем же самым на других предприятиях этого холдинга. И, может быть, даже мы будем заниматься сначала с директорами этих предприятий. У директоров предприятий это вызвало живой интерес. Мы больше часа с отцом Сергием отвечали на вопросы, которые нам наперебой задавали руководители этих предприятий. Вот. Ведь сейчас все руководители предприятий понимают, что вот это видимый подъем экономики, вот повышение ВВП, там, увеличение золотовалютного резерва, там, оживление некоторой экономики, даже наших предприятий, которые закрывались, они открываются сейчас, оживает немножко военно-промышленный комплекс у нас, новые заказы появляются. Вроде бы сейчас мы видим, что некая новая струя у нас появилась в экономике, она начинает оживать. Но это очень обманчиво, понимаете? Если сейчас оценивать состояние нашего общества только по экономическому росту, то мы обманемся. Дело в том, что мы-то видим как раз сейчас всплеск душевной патологии, роста заболеваемости душевной патологии такой, который раньше врачи никогда не видели. Сейчас то, что раньше называлось пограничной патологией, и этому никогда не придавалось серьезного значения, неврозы, психопатии, депрессии как самостоятельные заболевания, сейчас это захлестнуло наше общество так, что это стало определяющим фактором того, что будет с нами завтра. Вячеслав Владимирович, вот я думаю, что время в нашем эфире подходит к концу. Я думаю, что, может быть, вот это тоже очень важная тема о тех болезнях, которые существуют, душевных, духовных болезнях, которые существуют в нашем обществе сейчас, которые назрели очень сильно. Вот. Я думаю, что, может быть, это тоже послужит темой для, возможно, даже цикла наших передач. Как вы к этому относитесь на радио? Я с радостью хотел бы... Как-то их можно обозначить, да. Вот эти вот программы, скажем, которые мы могли бы с вами в ближайшее время довести до слушателей, донести до слушателей вот их содержание? Я думаю, что это мог бы быть цикл вот таких радиопередач, где бы мы, отталкиваясь от тех представлений о норме и патологии душевной и духовной жизни человека, а значит и телесной его жизни, которая содержится в Священном Писании и в нашем церковном предании. И на основании вот этого мы бы высвечивали ту, как раз клиническую, те клинические случаи, с которыми нам приходится встречаться на практике. И, может быть, как наших, избежать, но это понятно, что и, нужно обращаться в духовную жизнь. Мы бы высвечивали это жизнь. Так, как положено, да. Высвечивать любое заболевание. Да, и как от него избавиться. Да, причина, там, этиология, патогенез, клиника, течение, и лечение и прогноз. Хорошо. Я думаю, что на этом, наверное, мы сегодня с вами завершим нашу беседу. Но я нашим слушателям хочу сообщить, что мы с вами встретимся, наверное, буквально вот в следующую среду. И продолжим наш разговор. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что в эфире Православного радио «Воскресенье» в рубрике «Гость в студии» сегодня был врач-психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских, директор Духовно-просветительского центра Петропавловский города Полевского. Спасибо вам большое, Вячеслав Владимирович, и до новой встречи в эфире. До новой встречи.